по-прежнему люблю. Верю, что увижу наяву, но пока приходишь ты во сне ко мне, ко мне, ко мне. Ты берешь меня в свой дикий край, так устала.